Глава первая. Эта книга – чистый вымысел и посвящается вам. Меня зовут Юджин Дебс Хартке. Родился я в 1940-м. По требованию дедушки с материнской стороны Бенджамина Уилса, социалиста и атеиста, простого дворника в институте Батлера, что в Индианаполисе, штат Индиана, меня назвали в честь Юджина Дебса из Терр-От, тоже в Индиане. Дебс был социалист и пацифист, и профсоюзный деятель, несколько раз выставлявший свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов Америки, и голосов он получил больше, чем любой другой кандидат, выдвинутый третьей партией за всю историю нашей страны. Дебс умер в 1926, когда мне было минус 14 лет. Теперь у нас 2001 год. Если бы исполнились надежды и чаяния большинства людей, к нам снова пришел бы Иисус Христос, а американский флаг развивался бы на Венере и на Марсе. Да что-то не повезло. Но конец мира все же настанет, и многие заранее радуются от всей души. Ждать осталось совсем недолго, но все же в 2000 году конца мира не было. Я полагаю, что Всевышний просто не очень-то увлекается нумерологией. Дедушка Бенджамин Уиллс умер в 1948, когда мне уже было плюс 8 лет, и он успел убедиться, что я выучил наизусть слова, изреченные Дебсом: «Пока существует угнетенный класс, я в его рядах. Пока существует преступность, я к ней причастен. Пока хоть одна живая душа томится в тюрьме, я не свободен». Но я, названный в честь Дебса, вовсе не унаследовал его чувствительное сердце. С того времени, как мне исполнился 21 и до 35, я был профессиональным военным кадровым офицером армии Соединенных Штатов. За эти 14 лет я бы, ничтоже сумняшися, укокошил и самого Сына Божия, и любого другого сына, любого другого отца и матери, да и вообще все и вся по приказу вышестоящего офицера. Внезапный, унизительный и позорный конец Вьетнамской войны застал меня в чине подполковника, и у меня были тысячи и тысячи подчиненных. Во время этой войны, в которой главным был вопрос о запасах вооружения, существовала совершенно микроскопическая вероятность того, что именно я дал сигнал той газовой атаке или напалмовому штурму с воздуха, который встретил возвратившегося к нам Иисуса Христа. Я вовсе не собирался стать профессиональным солдатом, хотя из меня вышел хороший солдат, если можно поставить эти два слова рядом. Мысль послать меня в Уэст-Пойнт, неожиданная, как конец Вьетнамской войны, явилась откуда ни возьмись, когда я доучивался последний год в школе. Я давно и твердо решил, что пойду в Мичиганский университет, буду изучать английский, историю и политологию и работать в студенческой ежедневной газете, чтобы набить руку в журналистике. Но тут мой родитель, инженер-химик, принимавший участие в производстве пластика с периодом полураспада в 50 тысяч лет и нашпигованный дурацкими идеями, что твоя рождественская индейка, заявил, что я поступаю в Уэст-Пойнт. Сам он никогда в армии не служил. Во время Второй мировой войны его сочли слишком ценным мыслителем в области химии, чтобы позволить напялить на него солдатскую форму и превратить его за 13 недель в придурка, одержимого манией убийства и самоубийства. Меня уже приняли в Мичиганский университет, когда мне на голову точно с неба свалилась идея поступить в военную академию Соединенных Штатов. Это предложение застигло моего отца в тяжелое для него время, когда он попал в полосу неудачи, ему было необходимо хоть чем-то похвалиться, чтобы вернуть себе уважение наших простоватых соседей. Для них приглашение в Уэст-Пойнт было великим везением, все равно, что приглашение в профессиональную бейсбольную команду. Он мне так и сказал. А я всегда повторял это зеленым новичкам из пехотного пополнения, как только они сходили на землю Вьетнама с корабля или с самолета. Перед вами открываются грандиознейшие возможности. А вот если бы наш мир был устроен получше, знаете, кем я хотел бы стать? Джазовым пианистом. Я говорю о джазе. Никакого рок-н-ролла. Я говорю о той музыке, в которой ни одна нотка не повторяется. Ее подарили миру американские чернокожие. Мне пришлось играть на рояле в чисто белом джаз-банде в моей школе для белых в Мидленд-Сити, Огайо. Мы называли себя «продавцы душ». Хорошо ли мы играли? Приходилось играть популярную музыку для белых, иначе нас бы вообще никуда не приглашали. Но мы частенько срывались с привязи и играли настоящий джаз. Похоже, что никто никакой разницы не замечал, но мы-то знали. Мы были от себя в восторге, мы сами в себе души не чаяли. Не стоило отцу заставлять меня учиться в Уэст-Пойнте. Мало того, что он поганил окружающую среду своими сверхустойчивыми пластиками, подумайте, что он со мной сделал, какой он был простофиля. А моя мамочка подпевала ему во всем, что бы он ни придумал, а значит, и у нее тоже были не все дома. Их обоих убило в дурацкой катастрофе в лавке сувениров на канадской стороне Ниагарского водопада, который местные индейцы раньше называли «гремящей бородой». На них обвалился потолок. В этой книге нет слов, входящих в непечатные выражения, кроме «черт» и «бог». Так что не бойтесь, невинное дитя не найдет здесь ни одного ругательства. Время от времени я, говоря о Вьетнамской войне, буду выражаться так. Это было тогда, когда экскременты влетели в вентилятор. Пожалуй, единственный принцип, который мне внушил дедушка Уиллс, принцип, который я чтил всю свою сознательную жизнь, заключался в том, что сквернословие и богохульство дают право людям, не желающим получать неприятную информацию, затыкать уши и закрывать глаза, когда вы к ним обращаетесь. Самые наблюдательные солдаты из моих подчиненных во Вьетнаме поражались, что я никогда не ругаюсь. Второго такого они в Америке не встречали. Иногда они меня спрашивали, может, это из религиозных соображений? А я отвечал, что к религии это не имеет ни малейшего отношения. Признаться, я почти законченный атеист, как мамин папаша, хотя этого я им не говорил. Стоит ли спорить с человеком, лишая его надежды хоть на какую-нибудь жизнь за гробом? «Я не сквернословлю», — говорил я обычно, — «потому что и твоя жизнь, и жизнь тех, кто рядом с тобой, может целиком зависеть от того, понял ли ты, что я тебе говорю, окей? Окей?» Я вышел в отставку в 1975-м, когда экскременты влетели в вентилятор, однако не пропустил возможности сделать сына по пути домой во время короткой остановки на Филиппинах. Я сам об этом не догадывался. Я был в полной уверенности, что девушка, работавшая военным корреспондентом, пользовалась надежным противозачаточным средством. Опять просчитался. Повсюду понатыканы капканы и ловушки на дураков. Но самая колоссальная мышеловка, какую мне подстроила судьба, это была прихорошенькая и обаятельная девушка по имени Маргарет Паттон, которая позволила мне ухаживать за ней и согласилась выйти за меня замуж вскоре после окончания Уэст-Пойнта, а потом родила мне двоих детишек, ни разу не заикнувшись о том, что в ее семье с материнской стороны имеется сильнейшее предрасположение к сумасшествию. Так что сначала ее мать, которая жила с нами, сошла с ума, а потом и сама она потеряла рассудок. Более того, наши дети могут с полным основанием опасаться, что и они тоже в пожилом возрасте спятят. Наши дети, а теперь все они взрослые люди, никогда в жизни не простят нам того, что мы имели потомство. Да, влипли мы все, ничего не скажешь. Я понимаю, что, сравнивая мою первую и единственную жену с таким бесчеловечным устройством, как ловушка для дураков, я рискую показаться столь же бездушным адским изобретением. Но множество женщин с удовольствием и без всяких осложнений общались со мной, и меня тоже интересовали их человеческие, а не чисто механические свойства. Я почти каждый раз был так же увлечен их душами, их умом, историями их жизни и их любовным пылом. Но когда я вернулся домой с войны во Вьетнаме, и задолго до того, как Маргарет и ее мать проявили со всей очевидностью для меня и наших детей, и наших соседей, явные и яркие симптомы своего наследственного безумия, эта дружная команда в игре в дочки-матери стала ко мне относиться как к докучному, но необходимому предмету бытовой техники вроде пылесоса. На меня неожиданно валились не только неприятности, были и удача, можно сказать, манна небесная, но все же их было явно недостаточно, чтобы жизнь показалась похожей на райские кущи. Куда там? Но сразу же после моего возвращения с войны, когда я не имел ни малейшего представления о том, куда податься и что делать всю оставшуюся жизнь, я неожиданно встретил своего прежнего командира, который стал президентом Таркингтоновского колледжа в Сципионе, штат Нью-Йорк. Мне тогда было всего 35, и жена была еще в своем уме, а теща только слегка тронулась. Он предложил мне место учителя, и я согласился. Я мог принять его предложение с чистой совестью, хотя у меня не было никаких ученых степеней, кроме диплома об окончании Вест-Пойнта. Дело в том, что все ученики в Таркингтоне были так или иначе не способны к учению или вообще олигофрены и тупицы и прочее в этом роде. Мой старый командир заверил меня, что я могу по любому предмету без труда дать им 100 очков вперед. Но он хотел, чтобы я преподавал в основном физику, а у меня как раз были отличные отметки по физике в Вест-Пойнте. А самая-то главная удача для меня, самая полная поварешка манны небесной, заключалась в том, что в Таркингтоне был нужен человек, способный играть на люттцевых колоколах. Это был набор колоколов, который помещался в башне над библиотекой, где я сейчас пишу. Я спросил своего старшего командира, как надо звонить, за веревки дергать. Он ответил, что раньше приходилось и за веревки дергать, но потом туда провели электричество, и теперь надо играть на клавиатуре, и все. «А что за клавиатура?» – спросил я. «Как у рояля», – сказал он. «На колоколах мне играть не приходилось. Мало кому выпадает такая звонкая возможность. Но на рояле-то я играл. Я ему сказал, пожмите руку вашему новому звонарю». Нет сомнения, самые счастливые минуты моей жизни наступали дважды в день, утром и вечером, когда я играл на люттцевых колоколах. Я приехал в Таркингтон 25 лет назад и с тех пор живу в этой чудесной долине. Это мой дом. Здесь я учительствовал и совсем недолго был начальником тюрьмы. Это когда Таркингтоновский колледж официально был объявлен Таркингтоновским государственным исправительным заведением в июне 1999-го, 20 месяцев назад. Теперь я сам стал здешним заключенным, но живу довольно свободно. Меня пока еще ни в чем не обвинили. Я жду суда, который состоится, видимо, в Рочестере, по подозрению в организации массового побега из Нью-Йоркского государственного сверхнадежного исправительного заведения для взрослых в Афинах на том берегу озера. Оказалось, что у меня еще и туберкулез, и моя бедная помешанная жена Маргарет с матерью по указанию суда были помещены в сумасшедший дом в Батавии, штат Нью-Йорк. Вот на это у меня никогда духу не хватало. Я теперь попал в положение униженного и оскорбленного, так что деятель, в честь которого меня назвали, будь он в живых, мог бы, наконец, обратить на меня внимание».